Так это так и есть же. Мам, раскрой ей глаза. Она размечталась, говорит, тетя Азата, седа, ей не указ будет, как только она перешагнет порог их дома. Еще не вышла замуж, а уже родственников строит. Гайне расхохоталась, ее смех резал тишину. А ну прекрати! Рявкнула Арпе, обрывая младшую дочь. И не лезь туда, куда не просили. Поняла? Строгим тоном сказала она. Поняла, буркнула Гайне, отводя хмурый взгляд в сторону. А тебе уже 21 год. А ведешь себя как маленькая. Где твои мозги? Иди лучше пыль протри, бездельница, продолжила Арпе, поворачиваясь к старшей. А почему я? Возмутилась Сусанна. Я только и делаю, что убираю и убираю. А она что, не в этом доме живет? Иди быстро и давай без пререканий. Ты завтра своей свекрови и заловке так же скажешь. Арпи скрестила руки на груди, непреклонно глядя на дочь. А у меня и нет свекрови, понятно. Она давно померла. А заловка для меня мелочь, такая же дура, как и Гайне. И на правах жены хозяйкой буду я, заявила та деловито. Мой муж очень богат, я найму прислугу, как делают многие. А мы с ним вообще по курортам будем ездить, ясно вам? Сусанна выпятила подбородок, ее глаза горели вызовом, словно она пыталась доказать что-то себе самой. Ах, Аствац! Звёздка Арпи в шоке прижала ладони к груди, ее лицо исказилось от разочарования. Сусан, откуда такие мысли? Седа, женщина непростая, с ней вообще не стоит ссориться, особенно показывать свой нрав. А твоя будущая заловка – очень хорошая девушка, тебе надо с ней подружиться. Я чему тебя все это время учила, а? Выкинь дурные мысли из головы. Вот дура, попомнишь мое слово, не женится он на тебе, раз до сих пор ни разу не приехал. Уже и соседи шепчутся, одна ты как слепая курица. Где видано, чтобы жених к невесте так ни разу и не явился за столько времени? Гайне не унималась, ее голос звенел насмешкой. Ма! Она снова начала. Простонала Сусанна, топнув ногой. Гайне! А ну марш банки мыть, у нас сегодня закатка. Прикрикнула Арпи. Да я всего лишь правду сказала. Пробормотала младшая, но, встретив строгий взгляд матери, добавила, да иду, иду. И обиженно развернувшись, пошла в подвал за банками. И ты иди. Арпи перевела суровый взгляд на старшую дочь. «Иду уже», – буркнула Сусанна, закатив глаза. Удаляясь неторопливым шагом, она бросила через плечо. «Недолго осталось, покину этот дом навсегда, еще скучать по мне будете». Арпи разочарованно вздохнула, глядя вслед дочери. «И в кого ты у нас такая?» – подумала она и направилась к кухне. На кухне за столом сидел ее муж Карен, попивая кофе и листая новости в телефоне. «Ну что там опять?» – буркнул он, поправляя съехавшие очки на переносице. «Ой, как бы мы ни опозорились, Карен Джан. Ведь Гайне права, жених так и не показался у нас, а скоро свадьбу гулять», – голос Арпи дрожал от тревоги. «Не так уж и гулять». Карен тяжело вздохнул, его взгляд затуманился. «Скромно будет, без музыки». А Карен хотел бы громко, с царским размахом, и денег бы не пожалел. Лишь бы всем армянам доказать, насколько он крут, и чтобы свадьба еще год с уст всех знакомых и соседей не сходила. «Не забудь», — продолжил он, — «траур по Вигену еще не окончен». «Ох, золотой был человек!» «А ты веришь, что свадьбе быть?» — спросила Арпи, опустившись на стул рядом с ним. «Не знаю, ты видишь, пацан меня отдалил от себя. Мысли его я не знаю, но сам Левон говорит, что все в силе». «Ох, я этого жду, тогда всем покажу, кто такой Карен». Он сжал кулак, глаза блеснули решимостью. Арпи покачала головой, глядя на мужа, и, вздохнув, пошла к плите, где ее ждала повседневная суета. Время шло, и напряжение в доме только нарастало. Вне дома Сусанна скрывала свою грубость за маской милой девушки, но в стенах дома она становилась все резче, особенно с сестрой. Ее мысли путались. Она мечтала о роскоши с Азатом, но сомнения, посеянные Гайне, грызли ее изнутри. Однажды вечером, сидя у зеркала в своей комнате, Сусанна шептала. «Он не может не жениться. Я очень красивая. и разглядывала себя в зеркало со всех ракурсов. «Не женится, говоришь?» Вопрос был адресован сестре, хотя рядом ее не было. «Как можно на такой красавице, как я, и не жениться?» Вздернула она бровь. «Посмотрим еще, как ты, маленькая стерва, запоешь, когда я тыкну обручальное кольцо с огромным бриллиантом тебе в лицо». Глава 20. Солнце лениво опускалось за горизонт, окрашивая небо в сочные оттенки оранжевого, розового и багряного. Легкий ветерок колыхал листву, донося аромат жарящегося на гриле мяса и овощей. Азат сидел в плетеном кресле во дворе, закинув руки за голову и вытянув длинные ноги. Его темные глаза задумчиво следили за закатом, но мысли витали далеко, вокруг Наташи. С каждой их встречей он все сильнее убеждался, она не просто девушка, она та, с кем он хочет разделить жизнь. Любовь, которую он чувствовал, была не просто искрой, это был сложный сплав страсти, надежд и мечтаний, ведущих к общей цели, к будущему, где они будут вместе. Его грудь поднялась от глубокого вздоха, а уголки губ дрогнули в легкой улыбке, выдавая внутреннее тепло. Тигран, стоя у гриля, напевал старую армянскую мелодию, его голос мягко вплетался в вечернюю тишину. Он ловко переворачивал антрикоты, щурясь от дымка, который поднимался от углей. Аромат специй и мяса смешивался с запахом свежей зелени, создавая атмосферу уюта и простого счастья. Бросив взгляд на брата, Тигран заметил его задумчивый вид и не удержался от подколки, а глаза блеснули лукавством. «О чем мечтаешь, брат Джан?» — спросил он, прищурив один глаз от попавшего дымка. «Что-то важное, небось?» Тон был игривым, но с ноткой любопытства. Азат отвел взгляд от горизонта, его губы растянулись в теплой улыбке. Он медленно поднялся с кресла, поправил черную футболку, которая обтягивала его широкие плечи, и подошел к деревянному столу, накрытому простой скатертью. Взяв бутылку домашнего красного вина, он плеснул рубиновую жидкость в два бокала. Его движения были неторопливыми, но уверенными. «Да так». «Ни о чем», — ответил он, протягивая бокал Тиграну. Улыбка не сходила с его лица, но в глазах мелькнула искорка, выдавая, что мысли Азата далеко не пусты. Тигран хмыкнул, принимая бокал. Его белоснежные зубы сверкнули в легкой ухмылке. «М. А ни о чем случайно, не Наташей зовут?» Подел он брата, вскинув бровь. Азат тихо засмеялся, качнув головой. Его взгляд стал чуть острее, но в нем не было злости, лишь братская насмешка. «Знаешь, Тика, раньше любопытных вроде тебя находили в лесополосе с перерезанным горлом», бросил он, прищурившись, но голос был теплым, с легкой хрипотцой. «Ха! Так-то раньше было, брат!» Парировал Тигран, отпивая вино. Он хлопнул Азата по плечу, его смех разнесся по двору. «Сейчас другие времена». Они переглянулись и оба рассмеялись. Хоть и двоюродные, по душе они были родными братьями, связанными не только кровью, но и безграничным доверием. Азат сделал глоток вина, смакуя виноградный вкус на языке. Его взгляд снова устремился к горизонту, где последние лучи солнца растворялись в темно-фиолетовом небе. Грудь его поднялась от глубокого вдоха, ноздри чуть раздулись, и он тихо, почти шепотом, произнес: «Я хочу сделать ей предложение». Тигран замер, переворачивая антрикот. Его брови взлетели вверх, но тут же опустились, а на лице появилась одобрительная улыбка. Тика посмотрел на брата долгим взглядом, словно оценивая серьезность его слов. «Вот оно что!» Протянул он, отложив щипцы. «Ну раз такие мысли у тебя, выходит, не ошибся я тогда». «Девушка достойная», он глотнул вина, не сводя глаз с Азата. Азат кивнул, его лицо стало серьезнее. Он стиснул бокал в руке, чувствуя, как внутри растет решимость. «Поверь, брат, Наташа как никто достойна», сказал он, и в его голосе прозвучала непреклонная уверенность. «У нее душа открытая, чистая. Ты был прав, когда говорил, что таких нельзя обижать. Хотя у меня и в мыслях такого не было». Тигран задумчиво кивнул, раскладывая сочные антрикоты и овощи по тарелкам. Его движения были размеренными, но он внимательно слушал брата. «Мда. Вот с семьей ей явно не повезло», произнес он вполголоса, бросив взгляд на Аза. Азат резко обернулся, его брови сошлись у переносицы. Он шагнул ближе к столу, уперев руки в бедра. «Это мягко сказано», — отрезал он жестким голосом. «Хочу вытащить ее из этого дома, из этой семейки. И чем скорее, тем лучше». Тигран стряхнул капли воды с пучка кинзы и положил зелень на тарелку. Посмотрел на Азата с легкой усмешкой, но в глазах была поддержка. «Валентина, завистливая дамочка, это сразу видно», — сказал он, качнув головой. «А сын ее, Михаил, вроде и работящий, но жадный до чужого. Они, небось, думают, что смогут манипулировать Наташей, а ты, как дурак, откатишь свои проценты, когда породнитесь». Азат хмыкнул, его губы сжались в тонкую линию. Он сел за стол, поставив бокал перед собой, и наклонился чуть ближе к брату. «Ну уж нет, таких родственников мне не надо», — холодно сказал он. «Я вытащу их бизнес, заберу свою долю, но не более. Если снова вляпаются, их проблемы». «А Наташа?» Он замолчал, его взгляд смягчился. «Она моя. Умная, только тихая. Мать ее всю жизнь, видать, собой одной занималась, раз не заметила, как девочку в школе обижали. Думаю, оттуда и ее замкнутость, и выбор профессии». Тигран вскинул бровь, откусывая кусок антрикота. Он жевал, глядя на брата с интересом. «Профессии?» – переспросил он, вытирая губы салфеткой. «Ну, она на психолога учится, но это не ее», – пояснил Азат, улыбнувшись. Его глаза загорелись, когда он заговорил о Наташе. «А вот фотография. Это ее страсть. Она с таким детским задором рассказывает о всяких тонкостях – свет, ракурсы, композиция. Я делаю вид, что все понимаю, а сам, как идиот, пялюсь на нее». Он засмеялся, качнув головой, и провел рукой по темным волосам. Тигран рассмеялся, хлопнув себя по колену. «Брат, да ты пропал!» – воскликнул он, его голос звенел от веселья. «А ведь она тебе доверяет, Ас. Это видно!» Азат кивнул. Его лицо стало серьезнее. Он откинулся на спинку кресла, скрестив руки на груди. «Да. Думаю, она только мне и доверяет», — тихо сказал он, и в его голосе мелькнула нежность. «Потому и переживаю, как она воспримет мое предложение». «Ты как считаешь, Тика?» Тигран отложил вилку, свернул пучок кинзы и отправил его в рот. Он посмотрел на брата с теплой улыбкой. «Считаю, что она воспримет положительно», — ответил он уверенно. «В отличие от моего отца». «Вот он как раз». Азат ухмыльнулся. «Дядя Левон меня меньше всего волнует», — бросил он, отмахнувшись. «Пусть орёт сколько угодно». Тигран хмыкнул, откусывая еще кусок мяса. «А орать он будет, 100%, — сказал он, жуя. «Нам обоим достанется, как в детстве». Азат засмеялся, вспоминая одну из их старых историй, когда они мальчишками попали под горячую руку дяди. Он уже хотел рассказать, но резкий звонок телефона прервал его. Вытерев пальцы салфеткой, Азат достал гаджет из кармана джинсов и взглянул на экран. Его брови сошлись у переносицы. «Вот черт!» «Вспомнили на свою голову», — пробормотал он. «Кто?» Тигран вопросительно вздернул брови, отложив вилку. «Дядя!» «Кто же еще в такое время звонит?» Азат вздохнул и нажал на кнопку, принимая вызов. «Добрый вечер, дядя», — произнес он, стараясь держать голос ровным. «Добрый, добрый, мальчик мой». Голос Левона был приторно-радостным, но с ноткой превосходства. «Я так рад, что здравый смысл наконец взял верх, и ты женишься». Азат прищурился, его пальцы жали телефон чуть сильнее. Он бросил взгляд на Тиграна, который уже понял, о чем речь, и закатил глаза. «Ну раз таковы правила, семья решила, и устав диаспоры требует, то да, женюсь», — ответил Азат, и в его тоне скользнул легкий сарказм, который Левон в своей эйфории не уловил. «Так и есть, жизнь вся состоит из правил и традиций, их надо соблюдать, мальчик мой». Левон говорил с пафосом, словно поучал ребенка. «Значит, будем соблюдать», — вздохнул Азат, отпивая вино и глядя на Тиграна, который еле сдерживал смех. «Хорошо, ты молодец. Твой отец на небесах тобой гордится», — продолжил Левон, но тут же сменил тон. «Однако...» Азат тихо усмехнулся, словно ждал подвоха. Он оторвал листик базилика с тарелки и отправил его в рот. «Что не так, дядя?» — спросил он, прищурившись. «А ты сам не понимаешь?» В голосе Левона появилась укоризна. к Оганесяну так ни разу и не съездил. И зачем вообще его отдалил? Он толковый, не зря твой отец держал его подле себя. Азат стиснул зубы, его ноздри раздулись от сдерживаемого раздражения. Он наклонился вперед, уперев локти в стол. «Видимо, отцу он был нужен, а я справляюсь и без Оганесяна», — отрезал он, и голос стал холоднее. «Ишь, справляется!» — фыркнул Левон. «Только начал, а уже справляется. Ну ладно, скоро станете родственниками, там разберемся. Но к Сусане хоть раз до свадьбы поезжай, подарки отвези, украшения». Снова наставлял его Левон. Азат почувствовал, как гнев закипает в груди. Его пальцы жали бокал так, что стекло едва не треснуло. Он повысил тон. «Дядя, послушай. Я сказал, что женюсь, и на этом точка». Тигран хмуро посмотрел на брата, жестом показывая, чтобы тот успокоился. Он понимал, что спор с его отцом может выйти боком. Но Азат уже завелся, его глаза горели. «Оганесян приходил, жаловался, что ты». Начал Левон, но Азат перебил того на полуслове. «Давай не будем об Оганесяне. Я приеду в день свадьбы, прямо на церемонию. Все остальное сделаете сами». «Да ты спятил?» Голос Левона сорвался на крик, и даже Тигран услышал его, сидя напротив. Тигран решил вмешаться, чтобы разрядить обстановку. Он наклонился чуть ближе, и Азат, правильно расценив его жест, включил громкую связь. «Привет, пап!» «Не заводись, у нас куча дел», — сказал он с легкой насмешкой, подмигнув Азату. «Здравствуй, сын!» Левон немного сбавил тон, но все еще был раздражен. «Образумь брата своего, у меня не получается. Как только думаю, что все в порядке, он выдает новые волнения. Это в мои-то годы». Азат напрягся, но заставил себя выдохнуть. Его голос стал тише, но в нем все еще чувствовалась сталь. «Дядя, я тебе сказал, хотел, чтобы я женился?» «Так и будет, женюсь. На этом все. Только попробуй не исполнить долг и подвести нашу семью», — рявкнул Левон. «Слово даю, что женюсь», — отрезал Азат. «Доброй ночи, дядя». Он завершил звонок, швырнув телефон на стол. Его грудь тяжело вздымалась, а желваки на скулах напряглись. «Успокойся, брат», — тихо сказал Тигран, глядя на него с сочувствием. Азат провел рукой по лицу, пытаясь унять гнев. Он откинулся на спинку кресла, его взгляд был тяжелым. «Как тут успокоиться, если дядя думает, что я все еще мальчишка, за которого можно решать?» — процедил он, сжимая кулаки. Тигран кивнул, отпивая вино. Он знал отца и его привычку все контролировать. «В этом весь он», — сказал Тика, качнув головой. «Ну, и какие наши действия?» Азат посмотрел на брата и твердым голосом произнес: «Действия такие, надо сделать Наташе предложение. И надеюсь, она его примет». Тигран прищурился, его губы растянулись в удивленной улыбке. «Ты что, волнуешься?» — спросил он, не скрывая изумления. Азат вздохнул, откинувшись на спинку кресла. Его пальцы нервно постукивали по столу, выдавая внутреннее напряжение. Он встретил взгляд брата и тихо, почти шепотом, признался: «Представь себе, Тика, волнуюсь. Волнуюсь, что могу ее испугать. Что она откажет, скажет, что я тороплю события». Тигран замер, его брови взлетели вверх. Он отложил бокал, наклонился ближе к брату и голосом искреннего удивления произнес: «Ничего себе! На тебя вообще не похоже, Ас». Азат хмыкнул, его губы дрогнули в легкой усмешке. Он провел рукой по волосам, качнув головой. «Хм, не похоже», — согласился он, задумчиво глядя на звезды, начавшие проступать на темном небе. «Я тут который день ношу в кармане кольцо». Он полез в карман джинсов и достал небольшую бархатную коробочку от Tiffany & Co. Открыв ее, показал Тиграну. Бриллиант в центре платинового кольца сверкнул в свете фонаря, отражая мягкий свет. Тигран присвистнул, его глаза расширились. «Красивая, брат», — сказал он, кивая. Серьезно подошел к делу. Азат посмотрел на кольцо, его взгляд смягчился. Он осторожно провел пальцем по ободку, словно представляя, как оно будет смотреться на руке Наташи. «Думаешь, понравится?» — спросил он, и в его голосе мелькнула редкая неуверенность. Тигран улыбнулся, откинувшись на спинку кресла. Он сделал глоток вина, смакуя вкус, и ответил с теплой уверенностью. «Знаешь, Ас, я в этом просто уверен. Наташа примет от тебя любое кольцо. Здесь важен не бриллиант, а ты, твое отношение к ней. Она же светится, когда ты рядом. Это и дураку видно». Азат кивнул, его губы растянулись в легкой улыбке. Закрыл коробочку и убрал ее обратно в карман, чувствуя, как решимость возвращается. «Пожалуй, ты прав», — сказал он, глядя на брата. «Не стоит больше тянуть. Завтра сделаю предложение». Тигран поднял бокал в поддержку. «За тебя, брат, и за Наташу», — произнес он, чокаясь с Азатом. «Пусть все будет так, как ты хочешь». Азат улыбнулся, взгляд стал глубже, словно он уже представлял завтрашний вечер. И тоже поднял бокал, отвечая на тост, но внутри его сердце билось быстрее. Мысли о Наташе, о ее улыбке, о том, как она посмотрит на него, когда он встанет перед ней на одно колено, наполняли его смесью трепета и решимости. Он знал, этот шаг изменит все. Не только для него и Наташи, но и для всей его семьи, для диаспоры, для дяди Левона. И пусть грянет буря, он готов к ней. Главное, чтобы Наташа сказала «да». Глава 21. Летний вечер мягко окутывал парк, наполняя воздух теплым ароматом цветов. Азат и Наташа неспешно шли по узкой аллее, встречая редких прохожих, чьи силуэты растворялись в полумраке. Густая листва деревьев шелестела под легким ветерком, а журчание ручья вдали вплеталось в умиротворяющую мелодию вечера. Азат, в темной рубашке, обтягивающей широкие плечи и дорогих ботинках, шагал уверенно, но взгляд его теплел, стоило Наташе заговорить. Девушка, в светлом платье, струящемся по хрупкой фигуре, казалась почти невесомой. Распущенные волосы, падающие мягкими волнами по плечам и спине, слегка колыхались от ветра. Она увлеченно рассказывала об отце, голос подрагивал от нежности, а глаза увлажнились, выдавая затаенную боль. «Папа был единственным, кто меня замечал», – прошептала Наташа, глядя вдаль. Фраза вырвалась невольно, но она не сожалела о ней. Азату девушка доверяла безоговорочно, и он это чувствовал. Помолчав, она продолжила, улыбнувшись воспоминаниям. «Помню, как он заплетал мне косички, когда я была совсем маленькой. Учил ловить рыбу, даже если весь день был на ногах. Вечно был занят бизнесом. Но для меня время всегда находил». Ее голос сорвался, и Наташа замолчала, сжав край платья. Азат слушал внимательно, темные глаза следили за любимой. Внутри что-то жалось, в словах девушки звучала не только любовь к отцу, но и одиночество, скрытое за тихой улыбкой. Он и раньше замечал эту тень в ее взгляде, но теперь, когда Наташа озвучила боль, чувства его стали острее. «Отец был опорой», — подумал Азат, но даже он не видел, как ее гасили в школе. А Валентина? Та всю жизнь жила только для себя. Ноздри его слегка раздулись, губы сжались в тонкую линию, мысль о семье Наташи вызывала глухое раздражение. Но мужчина тут же подавил его, не желая, чтобы девушка заметила. «Он бы гордился тобой», — тихо сказал Азат, замедлив шаг и приблизившись к любимой. «Ты сильная, Наташа. Сильнее, чем думаешь». Девушка подняла взгляд, полный благодарности и любви. Щеки ее тронул легкий румянец, а улыбка, робкая, но искренняя, осветила лицо. «Правда так считаешь?» — спросила она дрогнувшим от волнения голосом. Азат кивнул, взгляд его стал теплым, но с привычной в нем уверенностью. Романтиком мужчина не был, цветистые слова давались с трудом, но ради Наташи он старался, она пробудила в нем желание любить, защищать, беречь. Взяв ее руку, Азат бережно сжал тонкие пальцы и повел дальше по аллее. Внезапно Наташа замерла, глаза ее расширились. Перед ними открылась укромная полянка, укрытая пышными кустами роз. Сладкий аромат цветов смешивался с запахом пионов, расставленных в изящных вазах вдоль дорожек. Посреди поляны стоял столик, накрытый белоснежной скатертью. Корзина спелой клубники блестела в лучах закатного солнца, а рядом в серебряном ведерке охлаждалась бутылка шампанского. Хрустальные бокалы переливались, отражая свет фонарей, спрятанных среди деревьев. «Боже! Это ты придумал?» Наташа прижала руки к груди, щеки запылали. На миг ей почудилось, что она шагнула в сказку. «Тебе нравится?» — спросил он. «Очень». Повернувшись к Азату, девушка посмотрела восторженно. «Как красиво! Зачем столько цветов?» — смущенно спросила она. Голос ее был тихим, но полным эмоций. Мужчина усмехнулся, губы дрогнули в легкой улыбке. Переведя дух, он подвел любимую к столику, не отпуская ее руки. Сердце Азата билось чаще. Впервые в жизни он делал предложение, и мысль, что Наташа может не понять или отказать, будила непривычную уязвимость. Но лицо его оставалось непроницаемым, лишь в глазах читалось тепло, которое он чувствовал рядом с ней. «Наташа», — начал Азат, его глубокий с хрипотцой голос заставил девушку затаить дыхание. «Я не умею много и красноречиво говорить, это скорее для болтливых. Пустые обещания и сказки — это не мое. Но ты...» Он замолчал, взгляд стал пронзительным, словно видел ее насквозь. «Ты единственная, кого я хочу видеть рядом. Всегда. Надеюсь, это взаимно. Скажи, ты согласна быть со мной? Выйти за меня замуж?» Девушка замерла, дыхание сбилось. Глаза ее расширились, щеки запылали, а пальцы легли на приоткрытый рот. И сердце стучало так громко, что Наташа боялась, Азат услышит. Простые, но твердые слова мужчины задели что-то глубокое в душе. Как и любая девушка, она мечтала о любви, долгой, счастливой, на всю жизнь. «Азат!» — выдохнула Наташа, голос ее подрагивал от слез, готовых пролиться. «Мы ведь не так давно встречаемся. Неужели ты правда готов? Со мной? Чтобы я?» В голосе сквозила неуверенность, но глаза смотрели с надеждой. Он шагнул ближе, взгляд его стал тверже, но в нем читались чувства, которые Азат испытывал к девушке. «Я просыпаюсь с мыслью о тебе», — сказал Азат и после паузы продолжил. «Хочу прожить эту жизнь вместе с тобой. Ты согласна?» «Боже мой!» «Азат!» «Да, я согласна», — ответила Наташа тихо, не отводя взгляда от него. Слезы скатились по щекам, оставляя блестящие дорожки. Улыбка ее была такой искренней, что Азат, переполненный чувствами, подался вперед и смахнул их большими пальцами с лица любимой. В тот же миг из-за кустов полилась музыка, нежные ноты скрипки и гитары вплелись в вечерний воздух, создавая сказочную атмосферу. Мелодия, легкая, но страстная, идеально подходила их моменту. Азат кивнул, и уголки его губ дрогнули. «Чуть не забыл», — сказал он с легкой насмешкой над собой и полез в карман. «Какое же предложение без кольца?» Раскрыв бирюзовую коробочку от Tiffany & Co., мужчина улыбнулся, увидев, как Наташа ахнула. Улыбаясь сквозь слезы, девушка протянула ладонь, выставив безымянный палец. Но вдруг сжала руку в кулак, и улыбка ее угасла. «Обещай, что никогда». «Никогда меня не обидишь», — прошептала Наташа тихим, почти умоляющим голосом. Азат замер, слова девушки тронули его до глубины души. С ней он был другим, чувственным, заботливым, любящим. Взяв ее руку, он бережно разжал пальцы. «Никогда», — ответил он твердо, взгляд был непреклонным. «Обещаю быть верным тебе во всем. Выходи за меня, моя нежная девочка». «Боже!» «Азат!» «А знаешь, я влюбилась в тебя с первого взгляда», — призналась Наташа, голос ее сорвался от эмоций. Протянув палец, девушка смотрела, как мужчина надевает кольцо. Ладонь ее дрожала от волнения, но Азат выдохнул с облегчением, размер угадал. Поднес ее руку к губам, поцеловал кольцо, и взгляд его стал еще теплее. «Впервые я увидел тебя на фото и, кажется, утонул в твоих глазах в ту же минуту», — сказал Азат, и голос его сел от переполняющих чувств. «Все, что было после, ради тебя, Кахцер Джан Звездочка». «Азат». Глаза Наташи снова наполнились слезами. «Я так счастлива». Мужчина нежно поцеловал любимую, а музыка лилась, перетекая из одной мелодии в другую. «Идем к столу, невеста моя», — взяв ее за руку, Азат повел Наташу к столику. Ловким движением открыл шампанское, хлопок пробки разнес звук по поляне, заставив Наташу вздрогнуть и рассмеяться от счастья. Наполнив бокалы, он протянул один любимый, взгляд его был полным любви. «За нас, Джан Звездочка», — сказал он, чокнувшись с ней, Его уверенный голос вызвал у Наташи мурашки. Девушка взяла бокал, в волнении ее пальцы слегка подрагивали. Глоток шампанского обжег горло прохладой, и Наташа посмотрела на Азата, не в силах отвести любящего взгляда. А глаза Азата, такие темные и глубокие, держали ее в плену. Она чувствовала себя желанной, как никогда. Самой желанной. «Азат, я даже не мечтала о таком», – прошептала Наташа тихим, но полным чувств голосом. «Это как сказка». Он шагнул ближе, рука его мягко коснулась щеки девушки, убирая с нее прядь волос. Касание было теплым, и сердце Наташи забилось быстрее. «Все для тебя, Джан», – ответил Азат, и голос его стал ниже, почти интимным. «Ты заставляешь меня хотеть быть лучше. Я хочу, чтобы ты всегда улыбалась, как сейчас». Наташа опустила взгляд, щеки запылали от смущения. Смахнув слезы радости, она прикусила губу в попытке сдержать рвущуюся улыбку, но не смогла, она стала шире, почти детской. «Ты делаешь меня счастливой», — призналась девушка, глядя на кольцо, грани которого переливались в свете фонарей. «Оно такое красивое». «Это ты красивая», — произнес Азат. Они сели за столик, и Азат подвинул к любимой корзину с клубникой. Наташа взяла ягоду, поднесла к губам, не отводя взгляда от мужчины. Азат смотрел с легкой улыбкой. В глазах его читалась смесь страсти и переполняющих чувств, от которой щеки девушки снова запылали. Наташа опустила взгляд, сердце колотилось. Слова Азата, его присутствие, наполняли ее счастьем. Они говорили о мелочах, о прошлом, о том, как мужчина познакомит любимую с родственниками. Но в этот момент Наташа не думала о родственниках и будущем. Она ловила каждый взгляд Азата, каждое касание его руки, что заставляли ее чувствовать себя желанной, любимой, единственной. Их вечер продолжался, и его губы нашли ее в мягком, но полном сдерживаемой страсти поцелуя. Наташа ответила, ладонь скользнула по груди Азата, чувствуя, как его сердце бьется так же сильно, как ее собственное. «Звкакахцар» в переводе с армянского «сладкое». «Звкаджан» — «ласковое обращение», можно перевести как «душа моя». Глава 22. Утро лилось в комнату Наташи мягким светом, пробиваясь сквозь легкие занавески. Девушка, еще не до конца проснувшись, лежала в постели, подтянув колени к груди. Глаза ее, полные счастья, остановились на руке, где на безымянном пальце блестело помолвочное кольцо. Наташа, затаив дыхание, поднесла руку ближе к лицу, ловя солнечные лучи, играющие на гранях бриллианта. Сердце забилось быстрее, щеки тронул легкий румянец. «Невеста», — тихо прошептала она, пробуя слово на вкус. Губы дрогнули в улыбке, и девушка повторила громче. «Невеста». Слово, звенящее и сладкое, наполнило ее восторгом. Вскочив с постели, Наташа накинула легкую домашнюю тунику, не заботясь о внешнем виде. Босые ноги коснулись прохладного пола, но девушка, не замечая, помчалась вниз по лестнице, волосы растрепались, а лицо сияло. В гостиной уже царила Валентина, в вычурном шелковом платье, с высоким пучком, украшенным жемчужной заколкой. Мать расхаживала взад-вперед, покачивая в руке бокал мартини, напевая под нос. Жизнь снова налаживается. Голос ее звучал с нотками самодовольства. Валентина, словно барыня на балу, наслаждалась моментом, забыв, кто вытаскивает их семью из долговой ямы. Договор с Азатом, уговоры Михаила, все растворилось в ее пафосной эйфории. «Мама!» Наташа ворвалась в гостиную. Девушка замерла, прижав руку с кольцом к вздымающейся груди, глаза горели восторгом. «Мама, ты не поверишь!» «Азат вчера. Он сделал мне предложение». Она едва не взвизгнула от радости. Валентина остановилась, бокал в руке дрогнул, мартини едва не плеснула на платье. Мать медленно повернулась, брови взлетели вверх, а губы сжались в тонкую линию. Она окинула дочь взглядом, от растрепанных волос до босых ног, и прищурилась, словно не веря услышанному. «Предложение?» – переспросила Валентина, голос от возмущения прокатился по стенам гостиной. Мать шагнула ближе к Наташе. «Это что, этот?» «Этот Азат посмел сделать тебе предложение без моего дозволения?» Наташа растерялась, улыбка угасла, глаза округлились. Девушка вовсе не ожидала такого вопроса от матери. Опустив руку, она сжала ее в кулак, словно защищая кольцо, что Азат надел ей на палец. «Мам, но...» «Я счастлива», — тихо сказала Наташа, голос подрагивал от подступающих слез. «Он любит меня, и я. Я его тоже». Валентина фыркнула, закатив глаза. Отпив мартини, она смаковала вкус, взмахнув рукой с жемчужными браслетами, поправляя прическу. «Счастлива она», — передразнила мать, голос стал выше, с театральной насмешкой. «Где это видано, чтобы мужчина делал предложение, не спросив у матери?» «Да кто он такой, этот твой Азат, чтобы так дерзить?» Она снова пошла по гостиной, в резких движениях сквозил гнев. Наташа сжала губы, щеки запылали. Шагнув вперед, девушка ответила, в голосе ее звучала обида. «Мама, ты же сама хотела, чтобы я была с ним. Ты и Михаил вроде были не против. И даже радовались. Забыла?» Валентина замерла, развернулась к дочери, окинула острым взглядом. Поставив бокал на столик с такой силой, что стекло звякнуло, едва не треснув, она уперла руки в пышные бедра. «Прежде всего, он нужен для дела, Наташа», — сказала мать. «Для бизнеса, для нашего спасения. А не для того, чтобы этот Григорян смел решать за меня, за нашу семью». Она выпрямилась, подбородок задрался, словно Валентина вновь ощутила себя хозяйкой положения. «Долги, договор». Слова Михаила о том, что Азат – их единственный шанс, и что только благодаря ему они стали понемногу выползать из этой трясины, все вылетело из ее головы. «Я уважаемая в обществе женщина, и со мной все считаются». «Я его люблю», – прошептала Наташа, глаза девушки увлажнились. Прижав руку с кольцом к груди, она пыталась отстоять свое счастье. «И он меня любит. Разве это не главное?» Валентина хмыкнула, губы скривились в саркастичной усмешке. Поправив пучок, она бросила взгляд в зеркало и ответила с пафосом. «Любовь, дорогая, это для романов. А жизнь — это расчет. И я не позволю какому-то». Она запнулась, подбирая слово, кавказцу вертеть нашей семьей. Прищурившись, мать бросила зоркий, оценивающий взгляд на кольцо Наташи. Девушка задохнулась от обиды. Слезы скатились по щекам, но Наташа выпрямилась и твердо сказала. «Он не какой-то. Азат — мой жених, и я выйду за него, даже если ты против». Валентина ахнула, рука взлетела к груди, словно дочь ударила ее. Мать открыла рот, но слова от возмущения застряли в горле. Наташа, всегда тихая и послушная, впервые бросила ей вызов. Девушка, не дожидаясь ответа, развернулась и выбежала из гостиной. Валентина, все еще пылая возмущением, заметалась по гостиной, цокая каблуками. Лицо пылало, губы сжались в тонкую линию, в голове крутились слова дочери «Я выйду за него». Как посмела Наташа бросить ей вызов? И этот Азат Григорян, дерзкий, не спросивший ее дозволения. Схватив телефон, она нервно ткнула в экран, вызывая Михаила. «Миша, это возмутительно!» Выпалила Валентина, едва сын ответил. Ее не заботило, что он на работе и, возможно, занят. «Твоя сестра и этот. Этот Григорян. Ты представляешь, каков нахал. Сделал ей предложение, не спросив меня. Меня». Она взмахнула на маникюренным пальцем, будто сын стоял рядом и мог видеть ее возмущенные жесты. Михаил, стоя у окна офиса, устало потер переносицу, глядя на ростовские улицы. «Хорошо, что совещание закончилось», — подумал он. Голос матери резал ему слух, желваки сына напряглись, и он крепче сжал телефон. «Мам, успокойся», — холодно отрезал Михаил. «Что ты несешь? Какое пренебрежение? Ты вообще соображаешь, что говоришь?» Валентина ахнула, остановившись посреди гостиной. Рука взлетела к груди, словно сын ударил ее. «Это я не соображаю?» — переспросила мать. Голос сорвался от возмущения. «Как он посмел, этот твой кавказец, решать за нас? Я, мать, Миша. Моя дочь не смеет выходить замуж без моего слова». Она ударила открытой ладонью по комоду, и звук эхом разнесся по комнате, отражаясь от стен. Михаил хмыкнул, закатив глаза. Подошел к столу и сел в кресло, сдвинув папку с документами, он откинулся на спинку. «Мам, ты окончательно растеряла мозги в своей выпивке. не подбирая слова, бросил жестко сын. «Выкини из головы это свое хач. Азат Григорян не просто какой-то парень. Забыла, кто нас вытаскивает из болота. Забыла, что я тебе толдычил про договор». Валентина жала губы, щеки запылали. Проглотив оскорбление сына, она снова пошла вдоль гостиной, каблуки ее гламурных тапочек отбивали нервный ритм. «Договор, договор!» — фыркнула мать, взмахнув рукой. «Это для бизнеса, Миша. А тут моя дочь. Какой-то Григорян смеет указывать мне, Алексеевой Валентине, что делать. Пусть в своем Ереване команды раздает». Михаил резко выдохнул и ослабил галстук. «Хватит нести чушь, мама!» — перебил он ее. «Подумай головой. Родство с Григоряном – наш билет наверх. С ним мы выйдем за пределы Ростова, с нами станут работать компании, о которых мы и мечтать не могли». Он повысил тон, в голосе зазвучали стальные нотки. «Представь, тебя будут звать на все рауты, ты будешь блистать, а наш бизнес взлетит. Это тебе не шуточки. Пусть забирает Наташу, и все счастливы». Валентина замерла, хватка на телефоне ослабла. Глаза сузились, но гонор все же начал понемногу таять. Слова сына задели, мать понимала, что он прав, но признаться было выше ее сил. «И что мне теперь, молчать?» — тихо буркнула Валентина, но в голосе все еще читалось превосходство. «Дочь меня ослушалась, а я, по-твоему, должна улыбаться?» Михаил раздраженно фыркнул, провел рукой по волосам. «Мам, не молчать, а исправить», — рыкнул сын. «Поднимись к Наташе и скажи, что вспылила». «Ну, не знаю». «Придумай, черт возьми, что сказать». Сошлись на то, что все мамы-эгоистки, что испугалась за нее, потеряла голову, да хоть что. «Главное, не порти все». Он швырнул ручку на стол, та прокатилась по поверхности и упала на пол. «Если из-за твоего гонора Азат передумает, мы все окажемся на дне. Поняла?» Валентина сглотнула. Пальцы нервно коснулись жемчужин на браслете, прокатывая их подушечками. Гнев постепенно угас, сменившись растерянностью. Мать опустилась на диван. «Хорошо, Миша», — пробормотала непривычно тихо Валентина. «Я поговорю с ней». «Вот и умница», — смягчил тон Михаил, словно говорил с ребенком. «И больше не называй его каким-то. В сотый раз говорю, он наш шанс. Не испорть, мам». Сын завершил звонок, не дожидаясь ответа. Валентина уставилась на погаший экран, губы вытянулись в недовольную гримасу. Внутри боролись гордость и страх, страх потерять все, что Михаил так красочно описал. Медленно поднявшись, мать поправила прическу и, бросив взгляд в зеркало, направилась к лестнице. «Наташа. Надо поговорить», — мысленно думала Валентина, с чего начнет их разговор, пока неторопливо поднималась по лестнице. Но одно эта женщина знала наверняка, извинения дадутся ей нелегко. Глава 23. Утро в цветочном магазине на центральной улице Ростова утопало в сладких ароматах. Ряды роз, пионов, лилий и множество других цветов переливались в мягком свете витрин, а тихая мелодия лилась из динамиков, создавая соответствующую атмосферу. Азат, в темном костюме, подчеркивающем крепкую фигуру, стоял у прилавка, задумчиво разглядывая букеты. Рядом с ним стоял Тигран и с легкой улыбкой листал каталог, подмигивая молоденькой флористке. Их присутствие заполняло пространство. Статные, уверенные мужчины с кавказским темпераментом, от которого воздух словно искрил. «Милая девушка, нам нужен большой букет из маленьких бутылочек с коньяком. У вас же есть такие, да?» — пошутил Тигран, склонившись к прилавку. Глаза его искрились весельем, а улыбка заставила флористку растеряться. Девушка моргнула, щеки порозовели, и она пробормотала. «Таких нет, но могу предложить большой выбор цветов. Розы, орхидеи, пионы». Азат хмыкнул, бросив на брата укоризненный взгляд, но уголки губ дрогнули в усмешке. «Хватит пугать девушку», — сказал он Тиграну и повернулся к флористке. «Мой брат – большой шутник. Подберите нам два букета роз. Один для невесты, нежный, такой же прекрасный, как она. Второй для ее матери, что-то солидное, для женщины, которую трудно чем-либо удивить». В Флористка кивнула, оживившись, и скрылась за прилавком, собирая цветы. Тигран, прислонившись к стойке и глядя хитро на Азата, сказал: «Уверяю тебя, брат, если ты вместо цветов принесешь корзину отборного коньяка», — он прищурил один глаз, — «поверь, вы наверняка с Валентиной найдете коннект». Азат хохотнул и покачал головой, поправляя пиджак. «Нет, избавь. Валентина — это что-то из ряда вон выходящее. Уж точно не для моего сознания. Вот если эта женщина когда-нибудь скажет, что Наташа не ее дочь, у меня пазл сложится». «Неа», — мотнул головой Тигран, ухмыляясь. «У Наташи глаза матери, это сразу видно, она точно ее мать». «Знаю», — задумчиво произнес Азат, сунув руки в карманы костюма. В его мыслях всплыл образ Наташи, ее восторженный взгляд, слезы счастья, когда она сказала «да» на его предложение. Просить руки девушки он должен был в ее доме, в присутствии Валентины и Михаила, как велят условные правила и традиции. Но если бы Азат все сделал правильно, не увидел бы той радости, что Наташа подарила ему вчера. Возвращаясь мыслями к вчерашнему вечеру, он невольно улыбнулся. «Брат, ну хорош витать в облаках», — Тигран вывел Азата из задумчивости, толкнув локтем. «Весь магазин уже понял, что ты влюбленный романтик». Азат фыркнул, но не успел ответить. Вернулась флористка с помощницей, неся два роскошных букета роз. Кремовые, нежно-розовые цветы для Наташи сияли мягкостью, а бордовые, пышные, для Валентины излучали величие. «Прошу, посмотрите, как вам?» — спросила флористка, улыбаясь. «Эти розы только сегодня привезли». «Да, мне нравится», — кивнул Азат, его взгляд смягчился, когда он посмотрел на нежно-розовые цветы. «Особенно эти. Подходят. И бордовые тоже». Через час братья без предупреждения подъехали к особняку Алексеевых. Азат вышел из машины, держа букет для Наташи, и бросил брату: «Тика, ты вручишь букет Валентине, а я — своей невесте». «А? Ну, конечно», — протянул Тигран, закатив глаза, но взял бордовые розы. «Почему бы не наоборот? Мне вообще после прошлого раза не мешало бы успокоительное принять, перед тем, как снова оказаться на пороге Алексеевых». «Бери букет и пошли», — отрезал Азат, но с легкой усмешкой в голосе. «О, аствац! Звёздка!» — пробормотал Тигран, качая головой, и поплелся следом, сжимая букет, словно оружие перед битвой. Дверь особняка Алексеевых открыла горничная Рита. Ее взгляд скользнул по статным фигурам Азата и Тиграна, сжимающим в руках букеты. «Добрый день, проходите, пожалуйста», — сказала девушка, отступая. В этот момент Валентина, умиротворенная после разговора с Наташей, спускалась по широкой лестнице, шелковое платье струилось за ней словно королевский шлейф. Хозяйка, привыкшая быть в центре внимания, чуть замедлила шаг, заметив в фойе братьев. Она замедлилась, оценивая цепким взглядом букеты. Поправила кокетливо высокий пучок, хотя ни один локон не выбился из идеальной, залитой лаком прически. Глубоко вздохнув, она спускалась медленнее обычного. Валентина наслаждалась моментом, чувствуя свою значимость, словно Екатерина Великая, принимающая свиту. «Добрый день, Валентина Сергеевна», — уважительно произнес Азат, когда она подплыла к ним. Он слегка кивнул, держа букет для Наташи. «Добрый день, Азат», — свысока ответила хозяйка особняка. «Хотя не могу сказать, что он для меня радостный. Сами знаете от чего», — намекнула на то, что он сделал предложение Наташе. Она вскинула брови, но губы все же дрогнули в легкой улыбке, выдавая кокетство. «Это вам», — Тигран шагнул вперед, протягивая ей пышный букет бордовых роз. Валентина окинула цветы придирчивым взглядом, не торопясь их принимать. «Красивые розы», — наконец сказала она. «А вы, Тигран, дамский угодник, не так ли?» Вздернула одну бровь. Тигран, явно не ожидавший услышать подобных намеков от матери невесты его брата, поперхнулся собственной слюной. «Да ну что вы!» «Это не я, это все Азат», — поспешно выпалил он, переводя стрелки на брата, наученный прошлым опытом. «Его идея и его выбор». «Ах, прекратите!» — хозяйка улыбнулась шире, принимая букет. Она вдохнула аромат роз с наслаждающим стоном. «Рита», — бросила она горничной, — «забери мой букет и позови Наташу». Скажи, ее жених пришел. А мы пока побеседуем. Валентина жестом пригласила братьев в гостиную, двигаясь с царственной грацией. Проходите, господа. Азат и Тигран переглянулись, старший брат беззвучно усмехнулся. Букет для Наташи Азат решил лично передать невесте, поэтому не передал горничной. Они проследовали в гостиную, где Валентина опустилась на диван, расправив трапециевидное платье, занявшее полместа. Хозяйка сидела с царственной осанкой, выпрямив спину и глядя чуть свысока. Братья устроились в креслах, Азат с твердой осанкой, Тигран с легкой напряженностью, стараясь не смотреть на глубокое декольте Валентины, которое невольно притягивало взгляд. Азат делал вид, что не замечает ее игру, которую она ведет с того момента, как только они вошли в особняк. Он умел приструнить словом таких, как Валентина, но сдержался, перед ним была мать его невесты, и обидеть ее значило ранить Наташу. А любимая, он знал, промолчит, затаив боль. Валентина же, упиваясь своим величием, могла навредить лишь себе. Внезапно послышались торопливые шаги, и Азат повернулся к лестнице. Наташа, в легком платье, обнажающем стройные колени, сбегала вниз, щеки пылали румянцем, а глаза сияли. Высокий хвост делал ее визуально выше. Увидев Азата, она кокетливо опустила взгляд, проведя средним пальцем от уха к скуле, показывая кольцо. Жест был тонким, но для Азата громче всяких слов. «Это тебе, Кахцарджан», — сказал он, вручая букет нежно-розовых роз. Голос его стал ниже, с хрипотцой, от которой у Наташи побежали мурашки. «Спасибо», — тихо ответила невеста, ресницы дрогнули. «Я скучала, мой любимый», — последние слова сорвались с ее губ, и Азат, не сдержавшись, втянул воздух, желваки напряглись. Взгляд его вспыхнул вожделением. «Самое лучшее, что я слышал за утро», — ответил он, наклоняясь ближе. «Как же хочется сорвать поцелуй с твоих сахарных губ, Кахцар!» Наташа приоткрыла рот, готовая ответить, но Валентина, заметив их воркование, вмешалась. «Дочка, держи дистанцию», — сказала она с наигранной строгостью, вскинув ухоженные брови. «Так нас мужчины больше ценят». «Не так ли, Тигран?» Тигран от неожиданности кашлянул, прикрыв рот кулаком. «Что?» — переспросил он сорвавшимся в хрип голосом. «А? Ну в этом Азат больше сведущ». Он снова перевел все на брата, отводя взгляд от декольте Валентины, которое при всем желании невозможно было игнорировать, не повернувшись спиной. Наташа прижала букет нежно-розовых роз к груди, вдыхая сладкий аромат бутонов. Щеки девушки порозовели, а сердце забилось чаще от теплого взгляда Азата и его сдерживаемой страсти. Она хотела ответить матери, чьи слова резанули слух, но вместо этого промолчала, опустив глаза. «Зачем ты так, мама? Я же счастлива, как ты не видишь?» Мысленно обратилась она к ней. Азат, заметив напряжение любимой, усмехнулся словам Валентины, но в его улыбке не было тепла, лишь легкая насмешка. Он взял Наташу за руку, бережно сжав тонкие пальцы, и повел к креслу, стоящему у стеклянного столика. Его движения были уверенными, но мягкими, словно он хотел защитить невесту от колючего взгляда матери. Валентина, наблюдая за ними, поджала напомаженные губы, но промолчала. В воздухе повисли напряжение и страсть, Азат не отводил глаз от Наташи, и это не укрылось от хозяйки особняка. Брови Валентины взлетели вверх, выдавая раздражение. Горничная подкатила тележку с угощениями, ароматный кофе, поднос с пирожными, украшенными кремовыми завитками, и ваза спелых фруктов, персиков, винограда, клубники. Девушка ловко расставила все на стеклянном столике. «Рита, принеси нам бутылочку вина», — бросила Валентина, не глядя на горничную. Ее голос был резким, с привычным превосходством. Рита кивнула и поспешила исполнить поручение хозяйки, исчезнув за дверью. Валентина выпрямилась на диване, расправив свое платье. Она посмотрела на Азата, сидевшего рядом с Наташей, и заговорила, в голосе ее звучала наигранная учтивость.